Глава 12. Маша всюду опаздывала сегодня. Не услышала будильник, поднялась на полчаса позже. Значит, утренней пробежки не будет. Ладно, переживет. Она вчера вечером в спортзале так умаялась, что даже привычные к нагрузкам мышцы ныли. Зачем так упиралась? От злости. На бывшего, на жизнь свою неказистую, на преступников, всех вместе взятых, будь они неладны. Валерка, дурачок маленький, решил похвалиться отцу, как мама за него переживает, и все рассказал. И о звонке в лагерь в неурочное время, и о планах на выходные, которые у нее вдруг дослучатся. Так и сказал в трубку мерзавец. «Да, вдруг все-таки они у тебя случатся, Машка. Выходные твои неожиданные. Вдруг все же будут, а? А Валерка пускай ждет, пускай верит. Я за всю нашу совместную жизнь так и не помню ни разу твоего выходного. А мальчишка пусть верит». Врал, как сивый мерин, конечно. Бывали и у нее выходные. И планы у них совместные были. Правда, его планы не всегда Маше нравились. Вот она и предпочитала отсыпаться дома, чем тащиться с его новыми знакомыми в какой-нибудь городишко за 3-9 земель, чтобы попасть на выставку народного зодчества. На любителя, скажем так, план. Нет, она, понятно, ничего не имела против народного зодчества. Восхищалась умельцами и все такое. Но трястись в машине пару сотен километров по раздолбанным дорогам туда, а потом обратно, увольте, это не для нее. Она за эти поездки уставала сильнее, чем за рабочую неделю с дежурствами и выездами. А еще ведь нужно было изображать интерес, восхищение. Хмуриться? Ни-ни. Иначе расстроится муж, который вон как здорово все устроил. Затейник, мать его. «Прекрати отвлекать его, Машка!» надрывался вчера в трубку бывший. «А то я тебе вообще запрещу с ним видеться!» Осмелел гаденыш. Слишком осмелел. Или обнаглел без меры. То, что Валерка живет с ним, еще не говорит, что ее лишили родительских прав. Это был их с сыном выбор. Они сели, помнится, поговорили вдвоем. И пришли к выводу, что негоже ему постоянно быть дома одному. Готовить себе самому, рубашки с брюками гладить. Мальчишка, конечно, вырос не избалованным, трудолюбивым, но лишать его за это детство не стоило. Ему же и погонять с ребятами хочется, и в кино сходить. Вот они и решили, что лучше пока ему пожить с отцом. Вдвоем решили, без бывшего, без судей и представителей опеки. Как дальше, будет видно. И что она теперь слышит? «Так, умник, слушай меня и запоминай!» Маша стиснула зубы, занялась методичным подсчетом четных чисел. Чтобы не сорваться, не наорать. Он все же Валеркин отец. И крутится там с ним, хлопочет, хочешь не хочешь. Быть слишком резкой не стоило. Но она все равно сорвалась. Грубость, резкость, угрозы. Все пошло в ход. Она же знала все слабые места его поганого бизнеса. Могла задушить его этот бизнес на раз. «Понял меня?» Закончила Маша, тяжело дыша. «Понял», буркнул бывший. «Я больше так не буду». «Хороший мальчик». Она скрипнула зубами. «И проследи, чтобы он близко к этому месту не приближался». «Именно к этому?» «Вообще ко всем местам, где проводится квест. Эта игра не для подростков». А про себя добавила, что даже взрослым не всегда удается выбраться из нее целыми и невредимыми. Что говорить о детях? Потом был спортзал с бешеными физическими нагрузками. Потом душ и 2 часа кувыркания на постели без сна. И в результате проспала. Опоздала на пробежку. Потом опоздала к Суворкину. Он уже укатил в главк. А она хотела поделиться кое-какими соображениями. Потом опаздывала на каждый зеленый сигнал светофора, как заговоренная. И к Стелле Ветровой опоздала. «Что же за день сегодня такой?» Ужаснулась Маша, рассматривая пломбу на двери Ветровой, которую оставили представители органов правопорядка. «И что стряслось? И где мне теперь тебя искать?» Она еще надеялась, что Ветрову просто арестовали за хищение маленького гражданина чужой страны. Явился ее муж, предъявил права на наследника, забрал его, а Ветрову арестовали или уже депортировали, чтобы судить не нашим, заграничным судом. Она же там совершила преступление. Она надеялась, когда силой давила кнопки сразу в 3 квартирах на одной площадке с Ветровой. Искренне надеялась. Увы, пожилая пара, живущая от Ветровой наискосок, не оставила от этих надежд ничего. «Убили бедняжку!» — С притворным сочувствием выдохнула дама с короткой стрижкой на седых волосах, кутаясь в длинный махровый халат кирпичного цвета. «Зверски убили!» «И ничего не зверски!» — встрял ее супруг. Он стоял за спиной жены, точно в таком же халате. «Из какого-нибудь отеля сперли», — неприязненно подумала Маша. Правда тут же одернула себя. То, что супруги с первого взгляда не пришлись по вкусу, еще ни о чем не говорит. Они могли купить эти халаты на распродаже, в конце концов. Могли, но не купили. Вышивка слева на груди — явно реклама отеля. «Я войду?» Она уже шагнула вперед, тесня гостиничных воришек. «Входите, конечно, но...» Седовласая дама беспомощно оглянулась на супруга. «Не представляю, чем мы можем быть полезны!» Он дал ей бровями команду заткнуться и, шаркая, поплелся в комнату. Она пропустила Машу вперед и замкнула шествие. Опасалась, наверное, что она что-нибудь стащит на ходу из прихожей, какую-нибудь безделушку, нагло присвоенную ими где-нибудь на отдыхе. В гостиной они разместились треугольником. Маша на стуле у стола, жена у входа, муж у двери в другую комнату, видимо, спальню. «Любите путешествовать?» — ехидно улыбнулась Маша. Полки и стены украшали фотографии в разномастных рамках. «Да!» — обрадовалась дама и принялась прогуливаться вдоль стены, как экскурсовод. «Вот это мы с мужем в Италии! Это Турция! Ой, а это Египет! Но туда больше не полетим!» «Еще бы!» — Маша чуть не рассмеялась в голос. На фотографии в отеле супруги были в тех же самых халатах. Точно сперли. «Ветрову вы, наверное, плохо знали. Все время в разъездах». «Почему же? Отлично знали Стеллу. Только она сейчас по мужу не Ветрова, а Зимина». «А надеялась стать Яковлевой», — фыркнул супруг. «Очень надеялась, особенно когда он квартиру ей эту купил. Она уже и к свадьбе готовилась. Все хвасталась нам, все хвасталась. А он возьми и не женись на ней». «Это логично. Он же женат». Маша пожала плечами. Наконец-то ей повезло. Нарвалась на жутких сплетников. Хоть что-то. «Вот тогда она назло ему и улетела с Алексом в Америку», — вступила вторым голосом пожилая мадам. «Алекс, такой славный парень. А она...» «Да использовала его просто ради мести, и все. А потом вот ребенка у него выкрала и вернулась». «Выкрала? Как выкрала?» Маша притворилась непонимающей. «Что значит выкрала? Это же ее ребенок». «Ее-то ее, но...» И супруги, перебивая друг друга, изложили ей историю, которую она уже знала. «А откуда информация?» — поинтересовалась она на всякий случай. «Так люди говорят. Не мы же сами выдумали!» — оскорбленно воскликнула дама. «А что еще люди говорят?» — улыбнулась Маша. «А то и говорят, — огрызнулся хозяин, — что Яковлев ее и убил, и ребенка своровал». «Ребенка своровал?» Маша нахмурилась. Такой поворот сюжета ей совсем не понравился. «Что получается? У Яковлева пропадает дочь во время игры в квест. Он мечется от горя, пытается самостоятельно ее искать. Неуклюже пытается, неумело. У него ничего не выходит. В отдел полиции, как сегодня выяснилось, отовсюду поступают на него жалобы. Из администрации района вон звонили, просили усмирить скандалиста. Выходит, он нашел похитителя, и похитителем оказалась его бывшая любовница. Но вместо того, чтобы привлечь ее к ответу законным путем, он убивает ее, а ребенка крадет? Ерунда какая-то!» Маша сердито глянула на любителей сенсаций и чужого добра. «Ребенок ему зачем?» «Так говорят, это его ребенок, а не Алекса!» Хозяин игриво шевельнул густыми бровями. «Ага, говорят», — кивнула Маша, будто соглашаясь. «Люди?» «Что люди?» «Люди говорят, что ребенок Зиминой от Яковлева». «И люди тоже», — обиженно вывернула губы дама. «Зря вы, товарищ следователь, не верите. Он ведь был здесь». «Кто, ребенок?» «При чем здесь ребенок?» — чуть не взвизгнула хозяйка. «Яковлев был». «Когда?» «В ночь убийства Стеллы», — синхронно ответили оба. «Вы его видели?» «Нет», — снова в один голос. «Тогда как вы можете утверждать, что он...» «Его видели другие наши соседи, вернее, соседка. Он бежал по лестнице вниз и чуть не сбил ее с ног». «Это еще ничего не доказывает, и...» но ей снова не дали договорить. Гостиничные воришки в один голос выпалили: «Но он был весь в крови!»